Глава 600. Стратегическое отступление. Хаосука. Проклятие. Невольно выругался Кавада Юхира, наблюдая, как Хаткава Хаосука, отброшенный прямым попаданием Расингана, беспрерывно харкает кровью. Не теряя ни секунды, он метнулся вперед, устремившись к Икару, очевидно опасаясь, что тот нанесет добивающий удар. Впрочем, у Икару не было такого намерения. В нынешнем состоянии противника добивать не требовалось. Тот в любом случае долго не протянет. Однако от атаки Кавады Юхира следовало защититься. Дзынь. Молниеносным движением Икару выхватил длинный меч с пояса и парировал удар Кавады Юхира. Опираясь на опыт предыдущей схватки, Кавада не стал проверять силы, а быстро сменил тактику и продолжил натиск. Дзинь-дзинь-дзинь. Воздух наполнился частым звоном соударяющегося металла. Соперники стремительно перемещались, обмениваясь ударами. За несколько мгновений они успели провести более десятка атак, однако Кавада Юхира не смог добиться ни малейшего преимущества. Более того, инициированный им бой постепенно переходил под полный контроль Икару. Взглянув на левое плечо Икару, Кавада несколько раз изменился в лице, помедлил мгновение, но все же решил отступить. Как бы ни претило ему это признавать, но сила Икару превосходила его собственную. Продолжение боя не только лишило бы его возможности оказать поддержку другому полю битвы, находящемуся в нескольких десятках метров, но и поставило бы под угрозу его собственную жизнь. В такой ситуации отступление оставалось единственным разумным выбором. Что касается тех четырех отрядов на другом поле боя, им просто не повезло столкнуться с группой поддержки под предводительством Икару. Иного объяснения их судьбе не было. Кавада Юхира всегда отличался решительностью. Приняв решение, он незамедлительно увеличил дистанцию между собой и Икару, затем крикнул окружающим чунинам тумана: «Отступаем!» и начал быстро отходить. Перед уходом он попытался забрать с собой раненого Хаткаву Хаосука, но не успел даже приблизиться, как воздух разрезало стремительное ветряное лезвие, перерубившее большое дерево прямо перед ним. Останови он свой порыв хоть на мгновение позже, и его самого рассекло бы надвое. Кавада обернулся, встретился взглядом с Икару, сложившим руки на груди, а затем, не говоря ни слова, бросился вглубь густого леса, не оглядываясь. Проводив взглядом удаляющуюся фигуру, Икару не стал преследовать противника, а вместо этого сосредоточил внимание на окружающих чунинах тумана, готовившихся к бегству. Все только что произошедшее заняло всего несколько минут, но за этот короткий промежуток времени ни Хьюго Санчо с товарищами, ни чунины тумана не сумели нанести существенный урон противнику. Поэтому сейчас убегающих чунинов тумана все еще оставалось пятеро. Икару прицелился в одного из них, ловко сложил печати и применил технику «Стихия воды», режущая водяная волна. Ша-ша-ша-ша. Из его рта вырвалась тонкая, длинная струя воды, которая по мере поворота головы, словно водяной резак высокого давления, безжалостно рассекала все на своем пути. Чунин тумана не успел среагировать и был рассечен пополам в районе пояса. Кишки и внутренности мгновенно вывалились на землю тошнотворной кучей, но жизнь еще теплилась в нем, воздух наполнился мучительным воплем умирающего. Наконец, один из чунинов Канахи, не в силах выносить эту агонию, метнул кунай прямо в глотку несчастного, положив конец его страданиям. Не теряя ни секунды, Икару снова атаковал, используя другую технику – «Стихия ветра», «Лезвие ветра», «Вжух», едва слышный свист рассекаемого воздуха, и прозрачное лезвие ветра устремилось вперед, мгновенно настигнув еще одного чунина тумана. Тот, почувствовав опасность, подпрыгнул, пытаясь укрыться среди ветвей деревьев, но ветряное лезвие с хирургической точностью отсекло его голень, лишив возможности закрепиться на ветке. На этот раз он даже не успел закричать. Подоспевший чунин Канахи одним молниеносным движением перерезал ему горло. Не смог скрыться и тот чунин тумана, который ранее пострадал от техники теневого клонирования сюрикена. Окруженный Хьюго Санчо с товарищами, после короткой, но ожесточенной схватки он расстался с жизнью. Таким образом, учитывая первого убитого в самом начале, из двух полных отрядов под командованием джонинов тумана удалось спастись лишь одному джонину и двум чунинам. Потери оказались катастрофическими. Икару неторопливо подошел к лежащему Хаткаве Хаосука. Тот еще цеплялся за жизнь, но смерть уже маячила совсем близко. Руководствуясь принципом не тратить ресурсы впустую, Икару поднял руку и применил технику поглощения чакры, высосав всю энергию поверженного врага и окончательно оборвав его жизненный путь. В этот момент к нему подошли Хьюго Санчо с остальными. Они хотели что-то сказать, но вдруг их взгляды остановились на его плече. «Командир, вы в порядке?» – обеспокоенно спросили они. Услышав это, Икару опустил взгляд на свое левое плечо. В нем торчал кунай, а из раны сочилась кровь, окрасившая багровым значительную часть одежды. Это была цена, заплаченная им за убийство Хаткавы Хаосука. Кавада Юхира, чтобы заставить его прекратить атаку, метнул кунай, целясь в сердце. Икару сумел избежать смертельного удара, но плечо все же пострадало. Именно поэтому Кавада осмелился атаковать его после тяжелого ранения Хаткавы. К сожалению для него, он явно переоценил свои силы, даже раненый Икару оставался непреодолимым противником. К счастью для самого Кавады, у него хватило здравого смысла ограничиться осторожной разведкой, иначе покинуть поле боя ему было бы не так-то просто. Все эти мысли промелькнули в голове Икару за мгновение. Он хладнокровно вытащил кунай из плеча, не обращая внимания на струящуюся кровь, и спокойно произнес: «Ничего страшного». Отбросив кунай, он применил технику мистической ладони, прижав руку к ране. Спустя десяток секунд Икару опустил ладонь, рана уже начала затягиваться, кровотечение прекратилось. Шиноби-конохи, наблюдавшие за этим, не смогли сдержать возгласов восхищения. Сколько бы раз ни видели, медицинские техники командира всегда поражают своей глубиной. За прошедшие дни совместных миссий, когда они получали ранения, их всегда лечил Икару, поэтому они давно оценили мощь его медицинских техник. Однако на самом себе эта техника мистической ладони работала еще эффективнее. Причина была проста. Характеристика телосложения Икару значительно превосходила обычную, а его способность к самоисцелению была феноменальной. Под воздействием чакры стихии Ян его регенерация достигала поистине удивительных масштабов. Не обращая внимания на восторженные комментарии подчиненных, Икару отдал приказ прибрать поле боя, уничтожить все следы присутствия их группы и собрать уцелевшие ниндзя-инструменты. После этого они спешно выдвинулись к другому полю битвы. Хотя Кавада Юхира с остальными отступили, это вовсе не означало, что Шиноби Тумана просто так отступится. Помимо возможной подмоги, которая уже могла быть в пути, сам Кавада наверняка попытается обратиться за подкреплением. Поэтому им следовало действовать быстро и решительно. Малейшее промедление грозило столкновением с новыми отрядами Шиноби Тумана, а значит, новыми проблемами. Глава 601. Сметающий все на своем пути несколько десятков метров, расстояние не столь значительное, поэтому Икару с товарищами быстро добрались до поля боя. К этому моменту Шиноби Тумана все еще не планировали отступать. ХМ. По крайней мере, так было до появления Икару и его команды. Они слышали звуки сражения неподалеку и догадывались, что подкрепление Конохи может включать больше, чем две группы перед ними, но не думали, что проиграют. В конце концов, в этот раз их усилили двумя отрядами джонинов. К сожалению, они просчитались. Подкрепление Конохи действительно включало только одного джонина, но это был не обычный джонин, а Икару, элитный среди элитных. В результате за короткое время прибывшие на помощь два отряда джонинов Тумана были разгромлены. Это привело к тому, что оставшиеся шиноби Тумана не успели среагировать, даже мысль о бегстве не успела возникнуть в их головах. В дополнение к этому, Кавада Юхира сбежал так поспешно, что не успел предупредить местных шиноби Тумана, что в итоге превратило их в беспомощные жертвы, брошенные на произвол судьбы. Увидев внезапно появившихся Икару и его людей, чунины и генины Тумана резко изменились в лице. Среди них четверо командиров отрядов Тумана переглянулись и без лишних слов, выкрикнув лишь «Бежим!», разбежались в разные стороны глубокого леса. Остальные шиноби Тумана, увидев это, немедленно попытались последовать за ними. К сожалению, их реакция все же запоздала на мгновение. Они не смогли полностью выйти из боя и вскоре оказались втянуты в сражение с шиноби Конохи. Динь-динь-дон, снова раздались звуки яростного сражения. Икару стоял на ветке дерева, наблюдая за боем внизу, и с бесстрастным лицом приказал: «Этих людей оставляю вам». «Есть, командир». Услышав это, Хьюго Санчо и остальные немедленно ответили хором. Сказав это, они попрыгали с веток и устремились к шиноби Тумана. Увидев это, Икару удовлетворенно кивнул. Затем он перевел взгляд в направлении, куда убежали четыре командира отрядов Тумана, выбрал одного, поднял руку, сложил печати, применил технику телесного мерцания и мгновенно исчез с места. В лесу Чунин тумана стремительно бежал. Он одновременно убегал и оглядывался назад, молясь, чтобы Икару не догнал его. Как говорится, человек славен своим именем, как дерево, своей тенью. За несколько месяцев на этом поле боя уже мало кто не слышал имени призрачный клинок Икару. Некоторые джонины еще могли смириться с этим, хотя и знали, что Икару очень силен и они, возможно, не смогут противостоять ему, но не до такой степени, чтобы испытывать парализующий страх. Но с чунинами и генинами все было иначе, у них действительно не хватало смелости сразиться с Икару. Дело было не в их трусости, а в опыте, накопленном шиноби тумана ценой множества жизней за последние несколько месяцев. В глазах многих шиноби тумана, особенно чунинов и генинов, Икару был настоящим безжалостным убийцей. Именно поэтому четыре командира отрядов тумана, увидев его появление, без колебаний решили рассеяться и бежать. Они были абсолютно уверены, что без поддержки джонинов у них нет ни единого шанса против Икару. Оставаться здесь не имело никакого смысла, кроме как отдать свои жизни. К сожалению, они все еще недооценивали жажду Икару к чакре. Верно, после последовательного повышения характеристик телосложения и дух, количество чакры, которым он мог распоряжаться каждый день, значительно увеличилось, но, как говорится, комариная ножка, как бы мала она ни была, все равно мясо. Ту добычу, которую трудно заполучить, таких как Джонин Кавада Юхира, он мог отпустить, но упустить лакомый кусок, который уже на расстоянии вытянутой руки, он ни за что не собирался. А эти четыре чунина тумана были в его глазах именно таким лакомым куском. Поэтому он без промедления пустился в погоню. Как раз когда чунин тумана в лесу снова оглянулся, он внезапно обнаружил, что на ветке дерева впереди появилась знакомая фигура. Учиха Икару. Выдохнул он в ужасе. Верно, это был никто иной, как Икару. Сейчас он стоял на ветке большого дерева, молча глядя на чунина тумана внизу. Лицо чунина тумана стало чрезвычайно мрачным. Он резко метнул куной, даже не обращая внимания, попал ли тот в цель, и тут же повернулся, чтобы убежать в другом направлении. Однако, пробежав некоторое расстояние, он вдруг почувствовал, что что-то не так. Пока он размышлял, что именно не так, его горло внезапно сдавило, как будто кто-то схватил его. В следующий момент перед глазами все поплыло, и он обнаружил, что все еще стоит на месте. А Икару, который раньше был на ветке дерева впереди, непонятно когда оказался рядом с ним, сжимая его шею одной рукой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, почувствовав сильное удушье, чунин тумана издал странные хрипящие звуки. Он вытянул обе руки, отчаянно пытаясь оторвать руку Икару от своей шеи. К сожалению, было уже слишком поздно. За те несколько секунд, пока он находился в иллюзии, его чакра уже была полностью извлечена Икару. Теперь шла экстракция духовной и физической энергии. В таком состоянии любые его действия были бессильны. Икару спокойно позволил противнику бороться, и через несколько секунд высосал всю его духовную и физическую энергию. А после того, как духовная энергия, физическая энергия и чакра были полностью выкачаны, чунин тумана полностью лишился жизни. Бум! Икару разжал ладонь, позволяя безжизненному телу упасть на землю. Стихия огня. Техника обжига. Подняв руку, Икару применил эту технику, завершив уничтожение тела, и снова покинул место. В течение следующих нескольких минут с тремя другими сбежавшими чунинами тумана произошло примерно то же самое. Икару не собирался тратить с ними время, догнав, он использовал иллюзию Шарингана. После захвата противников под контроль следовала отработанная процедура. Техника поглощения чакры и стихии огня. Техника обжига. В конце на земле оставалась только горстка серого пепла. После поглощения чакры этих людей, чакра внутри Икару почти достигла предела переполнения. Чтобы облегчить дальнейшее поглощение чакры, он, как обычно, создал теневого клона, отправил его найти спокойное место для тренировки, а сам вернулся на поле боя. К этому моменту бой здесь все еще продолжался. Однако ситуация кардинально изменилась. Преимущество полностью перешло от шиноби тумана к бойцам Конохи. Икару не был удивлен таким развитием событий, не говоря уже о том, что на стороне Конохи прибавилось два отряда чунинов, что значительно усилило их боевую мощь и позволило справляться с шиноби тумана гораздо легче. Один лишь факт, что четыре командира тумана сбежали, нанес сокрушительный удар по боевому духу оставшихся шиноби тумана. Кроме того, произошло и общее снижение их силы. В такой ситуации поворот в ходе сражения был вполне естественным и предсказуемым. К моменту прибытия Икару со стороны Шиноби Тумана уже погибли два генина. Глядя на оставшихся Шиноби Тумана, Икару не стал тратить время и сразу вступил в бой. Из-за огромной разницы в силе между сторонами, Икару сокрушительно завершил сражение, сметая противников как осенние листья. Чтобы избежать непредвиденных осложнений, после окончания боя Икару даже не позволил своим подчиненным прибрать поле боя, просто собрал снаряжение Шиноби и увел всех прочь. Чего он не знал, так это того, что вскоре после его ухода на это место прибыли несколько отрядов джонинов Тумана. Удостоверившись, что Икару действительно ушел, они с явным неудовольствием и горечью тоже покинули место битвы. Глава 602. На новый уровень ночь окутала порт Юдзин. В лагере Канахи, расположенном за пределами портовой зоны, в одной из палаток Учиха Икару сидел в позе лотоса. Его руки плавно двигались, когда он поочередно применял технику мистической ладони и технику отражения сердца, методично укрепляя тело и стимулируя эволюцию своего шарингана. Дневные сражения совершенно не отразились на его выносливости. Вернувшись в лагерь после успешного выполнения миссии, он немедленно погрузился в тренировки. Разумеется, это вовсе не означало, что за весь день у него было лишь это время для совершенствования навыков. Если бы это было так, то даже создав множество теневых клонов, ему катастрофически не хватило бы времени на все запланированные практики. Сейчас он отрабатывал только те навыки, которые требовали непосредственного участия его основного тела. Что же касается более шумных техник ниндзюцу, их практикой уже занимались его теневые клоны, созданные днем во время выполнения задания. По текущим оценкам, чтобы полностью выполнить сегодняшний план тренировок, ему предстояло бодрствовать как минимум до полуночи. Впрочем, еще до наступления этого срока один из его навыков уже достиг нового уровня. В определенный момент Икару открыл глаза и опустил руки, временно прекратив использование техники мистической ладони и техники отражения сердца. Внимательно прислушавшись к своим внутренним ощущениям, он открыл панель мастерства и увидел, что первый навык в списке умений, техника очистки чакры, успешно повысился с ЛВ-5 до ЛВ-6. Еще во время последнего повышения атрибута телосложения Икару произвел точный расчет. Примерно через 19 дней его техника очистки чакры должна достигнуть следующего уровня. И сейчас, как по заказу, прошло ровно 19 дней с того момента. Поскольку техника очистки чакры функционировала в пассивном режиме, даже интенсивные бои и другие неотложные дела, мешавшие развитию остальных навыков, не влияли на ее прогресс. Поэтому навык повысился точно в предсказанный срок. Как он и предвидел, после достижения ЛВ-6 все эффекты техники очистки чакры получили значительное улучшение. В частности, скорость восстановления чакры увеличилась с прежних 2000 единиц в час до впечатляющих 3000 единиц, причем без какой-либо дополнительной нагрузки на его организм. Поначалу это несколько удивило Икару, но после тщательного анализа эффектов навыка он понял причину. Возросшая скорость восстановления чакры достигалась не за счет извлечения большего количества духовной и физической энергии из тела, а благодаря повышению эффективности ее использования, проще говоря, уменьшились энергетические потери. Именно поэтому нагрузка на его тело осталась прежней. Теперь, как и раньше, он мог поддерживать технику очистки чакры в течение 20 часов ежедневно. Таким образом, суточное восстановление чакры с помощью этого навыка возросло с 40 тысяч до 60 тысяч единиц, впечатляющий прирост в 20 тысяч единиц. Изначально Икару планировал направить всю эту дополнительную чакру на совершенствование стихии ветра, вращающийся сюрикен, чтобы еще больше ускорить развитие этой мощной техники. Однако, тщательно взвесив все обстоятельства, он решил разделить энергию поровну между тренировками охранной печати и техники запечатывания предметов. С новым распределением каждая из этих техник получала дополнительно около 100 очков мастерства в день. Для такого решения у него было три веские причины. Во-первых, он уже вкладывал достаточно ресурсов в стихию ветра, вращающийся сюрикен, и пока не было необходимости увеличивать инвестиции. Во-вторых, его четыре техники ниндзюцу, вакуумная сфера, ветряной стиль, вакуумное лезвие, ветряной стиль, пожиратель ветра и стихия воды, взрывная водяная волна, находились на пороге совершенства. Как только все они повысятся в уровне, У него ежедневно будет высвобождаться в общей сложности 180 тысяч единиц чакры, и тогда можно будет спокойно увеличить вложение в вращающийся сюрикен. Но третья причина была самой важной – война скоро закончится. Согласно его стратегическому плану, после завершения военных действий и решения проблем с Данзо, он намеревался приступить к амбициозной задаче – захвату хвостатых зверей. К тому времени ему определенно понадобятся техники запечатывания. Разумеется, охранная печать и техника запечатывания предметов сами по себе вряд ли окажутся особенно полезными в этом сложном процессе, однако фундаментальная логика всех техник запечатывания имеет общие принципы. Повышение уровня этих двух базовых техник фуиндзюцу существенно углубит его понимание искусства запечатывания в целом. Когда придет время осваивать более сложные техники, благодаря накопленным знаниям и опыту скорость роста мастерства будет гораздо выше, что в конечном итоге позволит сэкономить значительное количество чакры. Именно с учетом всех этих факторов Икару принял решение распределить 20 тысяч единиц чакры между охранной печатью и техникой запечатывания предметов. Впрочем, он понимал, что даже этого может быть недостаточно. Возможно, после того как вакуумная сфера и другие техники достигнут совершенства, он выделит дополнительные ресурсы для их дальнейшего развития. Эти стратегические мысли промелькнули в сознании Кару, но он быстро отложил их и вновь сосредоточился на технике очистки чакры. После повышения до ЛВ-6, помимо увеличения скорости восстановления энергии, произошло улучшение еще одной способности, той, которая интересовала его больше всего. Речь шла о скорости раскрытия потенциала тела. Раньше, на ЛВ-5, каждый час использования техники очистки чакры увеличивал его максимальный запас чакры на 32 единицы. А теперь, Икару закрыл глаза и активировал технику, погрузившись в глубокую концентрацию. Спустя 15 минут он открыл глаза и проверил показатели панели. Его максимальный запас чакры увеличился на 16 единиц. 16 единиц за четверть часа означали 64 единицы в час, вдвое больше прежней скорости. По таким расчетам, если он будет практиковать технику очистки чакры 20 часов в день, это даст ошеломляющий прирост в 1280 единиц ежедневно. Увеличение максимального запаса чакры более чем на 1000 единиц в сутки, такая скорость, возможно, не являлась абсолютным рекордом в мире шиноби, но, безусловно, входила в число лучших показателей. И это было только начало. Можно было с уверенностью предположить, что когда его техника очистки чакры достигнет следующего уровня, скорость роста увеличится еще значительнее. Возможно, к тому времени его будет беспокоить уже не вопрос, как быстрее раскрыть потенциал, а хватит ли вообще потенциала его телу для такого стремительного развития. Однако для повышения с ЛВ-6 до ЛВ-7 требовалось колоссальных 10 тысяч очков мастерства. При текущей скорости в 20 очков ежедневно это означало 500 дней тренировок, более года непрерывного совершенствования. Даже если в будущем его атрибут телосложения повысится, увеличив выносливость тела, и он сможет практиковать технику все 24 часа в сутки без перерыва, для накопления 10 тысяч очков мастерства все равно потребуется более 400 дней. Впрочем, после окончания войны у него появится гораздо больше свободного времени, поэтому Икару не слишком переживал по этому поводу. Разобравшись с эффектами от повышения уровня техники очистки чакры, он не стал тратить на это больше времени и вернулся к выполнению своего ежедневного плана тренировок. Так, минута за минутой, время неумолимо текло вперед, а ночь становилась все глубже. Неизвестно, сколько прошло часов, но в конце концов Икару полностью завершил запланированные тренировки. Не тратя время на переодевание, он забрался в спальный мешок и погрузился в заслуженный отдых. Глава 603. На пороге большой войны закаты сменялись рассветами, и вот незаметно пролетели еще 3 дня. В этот день, после полудня, за пределами порта Юдзин, в глубине леса, Икару убрал ладонь с тела Чунина из тумана, позволив безжизненному телу рухнуть на землю. В этот момент к нему приблизился Чунин из Канахи с безвольно висящей рукой. Это был никто иной, как Хьюго Санчо, давно находившийся под его командованием. Мельком взглянув на поверженного шиноби тумана, он не стал задерживать на нем внимание и обратился напрямую к Икару. «Командир, все враги уничтожены». Услышав доклад, Икару окинул взглядом окрестности. Поле боя представляло собой картину полного хаоса. Различные ниндзя-инструменты хаотично торчали из земли и деревьев, Повсюду растеклись лужи крови. В этих кровавых озерах виднелись многочисленные тела, как шиноби Канахи, так и шиноби Тумана, хотя последних было значительно больше. Очевидно, здесь только что завершилась жестокая битва. И действительно, так оно и было. С момента того сражения 3 дня назад конфликт между Канахэ и скрытым туманом лишь обострялся. Ниндзя обеих сторон непрерывно сражались и умирали в этой области за пределами порта Юдзин, беспрестанно проливая кровь. Если в предыдущие дни противоборствующие стороны вели бои мелкими отрядами, то теперь столкновения происходили как минимум на уровне целых подразделений. Более того, стоило начаться бою, его уже невозможно было остановить, вынуждая обе стороны постоянно отправлять подкрепления. Именно это произошло и сейчас. Их патрульный отряд получил сигнал о помощи и направлялся к месту сражения. Но не успев даже приблизиться к полю боя, они столкнулись с группой поддержки из тумана. Встретившись лицом к лицу, враги мгновенно узнали друг друга, и почти без лишних слов началось ожесточенное сражение. Только благодаря тому, что сила Икару была достаточно велика, ему удалось быстро устранить вражеского такубицу Джонина, возглавлявшего отряд, и тем самым оперативно завершить бой. В противном случае сюда неизбежно стянулись бы еще больше бойцов, и тогда завершить сражение было бы гораздо сложнее. Можно с уверенностью сказать, что местное поле боя сейчас представляло собой настоящую пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент, а такой взрыв неизбежно перерос бы в последнюю, решающую битву. Хотя Икару искренне желал скорейшего окончания этой войны, он не хотел становиться той самой искрой, которая подожжет этот фитиль, поэтому при любой возможности старался избегать затяжных сражений. Отведя взгляд от поля боя, Икару посмотрел на Хьюгу Санчу и распорядился: «Немедленно возьми людей и приберитесь на поле боя. Нам нужно двигаться вперед на подмогу». «Есть, командир», — решительно ответил Хьюго Санчо и тут же отправился собирать людей для сбора ниндзя-инструментов. Хотя во время войны все расходы несла деревня, и у них не было проблем с тыловым обеспечением, на поле боя невозможно было постоянно пополнять запасы оружия. Поэтому первое, что нужно было сделать после завершения боя, собрать как можно больше ниндзя-инструментов. Только так можно было максимально обеспечить свою безопасность в дальнейшем. Время текло неумолимо, секунда за секундой. Вскоре поле боя было расчищено, и Икару без лишних слов немедленно повел свой отряд к цели, месту активного сражения. Внезапно во время движения Икару остановился. В тот же миг в его сознании возникло множество воспоминаний и опыта духовной практики. «Время пришло», – прошептал он про себя, затем немедленно выделил часть своего сознания, чтобы поглотить и усвоить тренировочный опыт и воспоминания, полученные его теневыми клонами за последний час. Несмотря на то, что ситуация становилась все более напряженной, а интенсивность боев на этом фронте продолжала нарастать, он все еще не отказывался от регулярных тренировок. И эти тренировки, в которых он дорожил каждой секундой, приносили ему поистине богатые плоды. Через четверть часа, когда Икару преобразовал весь этот опыт и воспоминания в очки мастерства для соответствующих навыков, его техники стихия ветра, вакуумная сфера, ветряной стиль, вакуумное лезвие, ветряной стиль, пожиратель ветра и стихия воды, взрывная водяная волна, все достигли 7-го уровня, что означало совершенное владение техниками Б-ранга. Это свидетельствовало о том, что его боевая мощь снова значительно возросла. Икару с удовольствием испытал бы новообретенную силу этих 4 ниндзюцу, но время было неподходящим, поэтому ему пришлось отложить эксперименты. Однако чакру, сэкономленную благодаря усовершенствованию техник, он мог перераспределить для дальнейшего развития. Отведенные 180 000 очков чакры было неразумно полностью выделять на развитие стихии ветра. Вращающийся сюрикен. Поразмыслив, Икару разделил 60 000 очков на 2 равные части, вложив их в охранную печать и технику запечатывания предметов. Благодаря этому их ежедневный прирост очков мастерства увеличился с прежних 150 и 140 до 450 и 440 соответственно. Такой темп развития для этих 2 навыков пока был вполне достаточным. Кроме того, он запланировал выделить еще 30 000 очков чакры на стихию воды. Техника большой акулы. Таким образом, ежедневная чакра, направляемая на развитие этой техники, увеличилась бы с 57 000 до 87 000 очков, а получаемые очки мастерства возросли бы с 380 до 580. Это значительно ускорило бы время достижения техникой 9 уровня, 0-0, абсолютного совершенства. На этом этапе в его распоряжении оставалось еще 90-0-0-0 очков чакры. После некоторых размышлений Икару решил разделить их на три равные части и вложить в стихию ветра. Вращающийся сюрикен, технику множественного теневого клонирования и технику теневого клонирования сюрикена. Это позволило бы увеличить скорость роста мастерства для всех трех техник, а ежедневные тренировки при таком разнообразии не казались бы монотонными и скучными. «Командир, мы почти на месте», — внезапно раздался голос Хьюги Санчи, возвращая Икару из глубин размышлений к реальности. Икару мгновенно собрался с мыслями, сконцентрировался и устремил взгляд вперед. Не активировав Гейкуган, он ничего не смог разглядеть, но благодаря своему превосходному слуху уловил отдаленные звуки сражения. Икару поднял правую руку, сигнализируя всем остановиться. Отряд немедленно замер, после чего бойцы один за другим заняли позиции на ветвях деревьев, настороженно осматривая окрестности. Икару повернулся к стоящему рядом Хьюги Санчо и спросил, какова ситуация впереди. Услышав вопрос, Хьюга Санчо снова активировал Гейкуган, внимательно изучая обстановку на поле боя, а затем детально доложил командиру. Выслушав доклад, Икару быстро оценил ситуацию и решил, что они способны справиться с противником. Без колебаний он взмахнул рукой, приказывая продолжать движение. Однако теперь они продвигались гораздо осторожнее. Каждый боец внимательно следил за своими шагами и окружающей обстановкой, опасаясь попасть в ловушки. Этот опыт они приобрели за последние несколько дней непрерывных боев. Шиноби Тумана имели обыкновение размещать вокруг поля боя многочисленные ловушки. Практика вновь доказала их осмотрительность. Осторожно обойдя несколько ловушек со взрывными печатями, отряд Икару наконец приблизился к полю боя. Без дополнительной подготовки они немедленно вступили в сражение. Хьюга Санчо вместе с остальными чунинами и генинами атаковали бойцов аналогичных рангов противника, начав ослаблять давление на своих товарищей. А сам Икару стремительно нашел двух вражеских джонинов и вступил с ними в бой. Это мгновенно изменило баланс сил. Двое джонинов Канахи, до этого сражавшиеся в окружении, наконец смогли перевести дух и перегруппироваться. Глава 604. Проверка в бою Динь-Динь-Дан. Звуки яростной схватки разносились по полю боя. Икару противостоял двум противникам одновременно, но ничуть не выглядел загнанным в угол. Его взгляд скользнул по окрестностям, и лишь убедившись, что остальные нашли себе противников, а ситуация стабилизировалась, он наконец сосредоточил все внимание на двух шиноби перед собой. Примечательно, что все это время он использовал лишь часть своих сил, чтобы сдерживать атаки двух джонинов тумана. Отчасти это было связано с его превосходящей силой, но в большей степени, потому что эти двое перед ним были не особо впечатляющими противниками. Конечно, не особо впечатляющими, по его меркам. Эти двое все же были такубицу джонинами, и хотя их мощь уступала полноценно развитым настоящим джонинам, с обычными чунинами и генинами они расправились бы без малейших усилий. На самом деле, такие узкоспециализированные такубицу джонины составляли большинство активных джонинов на полях сражений. Настоящие джонины, вроде встреченных им ранее Хаткаваха Асука и Кавада Юхира, были среди них редкостью. В конце концов, для любой крупной скрытой деревни настоящие джонины служили опорой, и им часто приходилось брать на себя определенные обязанности внутри деревни. Поэтому их всегда набирали по принципу «лучше меньше», «да лучше», и их количество никогда не было особенно велико. С такубицу джонинами дело обстояло иначе. Достаточно было иметь нужный уровень силы и одну выдающуюся специализацию, и даже если твои способности в трех основных областях – ниндзюцу, тайдзюцу и гиндзюцу – не были особенно сбалансированными, ты все равно мог получить этот ранг. Конечно, существовали и исключения. Особо выдающиеся в какой-то одной области шиноби получали повышение по усмотрению деревни. Например, Майта Гай. Его ниндзюцу и гиндзюцу были слабыми, но мастерство в тайдзюцу настолько выдающимся, что Канаха не только признала его джонином, но и причислила к джонинам элите. В общем, ранги – это формальность, по-настоящему важна только сила. Все эти мысли промелькнули в голове Икару и тут же были отброшены. Раз ситуация под контролем, он мог использовать этих двоих для проверки нескольких своих недавно освоенных навыков. Раньше такой возможности не было, а теперь, когда она появилась, Он, естественно, не хотел ее упускать. Задумано, сделано. Икару без колебаний снова отразил атаку одного из джонинов тумана, затем резко сделал шаг назад, увеличивая дистанцию. Тут же он ловко увернулся от нападения второго джонина, подобравшегося сбоку. После этого, под их настороженными взглядами, он сделал несколько прыжков назад, еще больше увеличивая расстояние между собой и противниками. Игнорируя их бдительные взгляды, Икару быстро сложил печати, провел ладонью по лезвию, и почти прозрачная чакра окутала клинок. Тут же его длинный меч начал источать острую, пронзительную ауру. Даже не взмахнув им, можно было видеть, как рассекается окружающий воздух. Эта картина казалась похожей на его прежнюю технику вливания чакры стихии ветра в лезвие, но по сути была совершенно иной. Прежде он просто использовал естественные свойства ветряной чакры, усиливая режущую способность лезвия. Теперь же он применил полноценную технику, ветряной стиль. Вакуумное лезвие, как техника Б-ранга, сосредоточенная на атаке, ее эффект значительно превосходил простое изменение природы ветряной чакры. Вспыхнуло слабое голубоватое свечение, и Икару, используя технику мгновенного меча, устремился к одному из джонинов тумана. Увидев его маневр, противники обменялись быстрыми взглядами, затем слаженно разделились и атаковали Икару с двух сторон, создавая клещевую позицию. Трое сошлись в центре. Икару изогнулся, уклоняясь от удара кунаем одного из них, затем взмахнул своим длинным мечом, нанося рубящий удар по второму. Динь! Раздался чистый звон столкновения металла. Атакованный джонин тумана среагировал быстро, отразив удар кунаем. Но в следующий момент послышался характерный звук КР-КР-КР. Икару и джонин тумана одновременно посмотрели в сторону источника звука. Вместе соприкосновения куная и длинного меча разлетались искры, а на кунае начали появляться мелкие трещины, которые, казалось, вот-вот разрушат оружие полностью. Вокруг этих трещин виднелись бесчисленные мелкие ветряные лезвия, вращающиеся по клинку Икару и непрерывно разрезающие металл куная. Очевидно, трещины были результатом этого постоянного воздействия. КР-КР. Снова раздался звук растрескивания. В следующий момент рука джонина тумана опустела, его кунай раскололся на несколько десятков мелких фрагментов. «Что?» — воскликнул джонин тумана, не скрывая изумления. Очевидно, он не ожидал, что после всего одного столкновения его оружие будет полностью разрушено. К счастью, будучи такубицу джонином, специализирующимся на ближнем бою, он был ошеломлен лишь на мгновение. Быстро отпрыгнув назад, он уклонился от следующей атаки Икару и на ходу сунул руку в сумку с инструментами, доставая еще один кунай. Динь-динь-дан. Икару бросился вперед, и они снова сошлись в ближнем бою. Однако на этот раз после нескольких столкновений оружие противника не разрушилось, как предыдущий кунай. Заметив боковым зрением, что второй джонин тумана готовит технику, Икару воспользовался моментом, чтобы отступить, создавая дистанцию между собой и первым противником. Судя по произошедшему, ветряной стиль, вакуумное лезвие действительно обладал немалой силой атаки, но ограниченным временем действия. Только при первом контакте эффект был максимальным с наивысшей разрушительной силой, в дальнейшем его действие становилось весьма посредственным. Поэтому эта техника больше подходит для внезапных атак, а в затяжном бою ее эффективность, не то не сё, подумал Икару, окинув шеренганом изрезанной куной в руке джонина тумана. Водный стиль, водоворот. Пока Икару размышлял, второй джонин тумана завершил складывание печати и с быстро вращающимися водяными колесами на каждой руке устремился к нему. Было очевидно, что это техника ближнего боя. Убедившись в этом, Икару не стал медлить и тут же отпрыгнул назад. Этим движением он не только избежал куная, брошенного первым джонином тумана в поддержку товарища, но и увеличил дистанцию со вторым противником. Убрав длинный меч, Икару стремительно сложил печати. И прежде, чем второй джонин тумана успел приблизиться, он открыл рот в его направлении. Свист. Воздушная пуля вылетела из его рта, направленная прямо в лицо джонина тумана. Это была не просто техника, а мощная ниндзюцу Б-ранга, вакуумная сфера. Почувствовав смертельную опасность, джонин тумана спешно отпрыгнул в сторону. Воздушная пуля ударила в дерево позади, пробив в нем дыру размером с кулак. Разрушительная сила техники была очевидна, но это было только начало. Наблюдая за уклонившимся джонином тумана, Икару слегка повернул голову и снова выпустил в его сторону воздушные пули, на этот раз не одну, а целый шквал. Они не только блокировали пути отступления, но и целились во все жизненно важные точки тела противника. Под плотным градом воздушных пуль Джонин Тумана метался в панике, пытаясь уклониться. Он даже был вынужден использовать водяные колеса, изначально предназначенные для атаки, чтобы блокировать смертоносные выстрелы. В конце концов, только когда второй Джонин Тумана приблизился к Икару, его товарищ едва смог выйти из кризисной ситуации. Глава 605. Смертельный поединок. Глядя на Джонина Тумана, целенаправленно мчащегося к нему, Икару небрежным движением руки метнул несколько сюрикенов. Заметив это, противник мгновенно уклонился в сторону, но не прекратил приближаться. Наблюдая за ним, Икару слегка прищурился. В следующий момент он вновь метнул несколько сюрикенов. Эти, выпущенные позже, но летевшие с большей скоростью, догнали предыдущие. Послышалось отчетливое дзинь-дзинь, и первые сюрикены резко изменили направление, атакуя Джонина Тумана сбоку. Такой искусный прием был под силу только ниндзя из клана Учиха, владеющему шаринганом. Увидев это, Джонин Тумана изменился в лице и мгновенно остановился. Он отпрыгнул назад, увеличивая дистанцию между собой и Икару, а сюрикены пролетели перед ним, едва не задев. Капля холодного пота скатилась по его щеке, а взгляд, устремленный на Икару, наполнился еще большей опаской. Однако Икару полностью проигнорировал реакцию противника и, подняв руку, снова применил технику «Стихия ветра». Вакуумная сфера. На этот раз целью его атаки был не Шиноби Тумана, стоявший сбоку, а тот, что находился прямо перед ним. Почувствовав опасность, Джонин Тумана снова метнулся в сторону. Одновременно его руки не бездействовали, он периодически отбивал воздушные пули, ловко размахивая кунаями. Икару, активировав шаринган, внимательно следил за каждым движением противника. В определенный момент он внезапно прекратил использовать технику и извлек длинный меч с пояса. По поверхности его тела пробежало голубоватое свечение, он применил технику мгновенного меча, устремившись к противнику с невероятной скоростью. Движения Икару были настолько стремительными, что Джонин Тумана, еще не успевший выйти из ритма уклонения от воздушных пуль, внезапно увидел перед собой Икару. Свист блеснуло лезвие меча. Без малейшего колебания Икару одновременно применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча, создав 6 следов клинка, 3 иллюзорных и 3 реальных, один за другим обрушившихся на стоящего перед ним Джонина Тумана. Лицо Джонина Тумана мгновенно изменилось. Будучи такубицу Джонином, специализирующимся на ближнем бою, он не был достаточно искусен в гиндзюцу и не смог сразу определить, какие из следов меча настоящие, а какие – иллюзии. У него не оставалось выбора, кроме как попытаться уклониться от всех атак. Что касается блокирования, об этом лучше было забыть. Но разве мог он так легко избежать атаки, начатой Икару в момент, идеально уловленный с помощью шарингана? Дзыр, раздался звук разрываемой одежды, за которым последовал приглушенный стон боли. Длинный меч Икару разорвал одежду Джонина Тумана, оставив на его груди глубокую рану до самой кости. Кроме того, на левом плече виднелась еще одна рана от теневого клинка. Обильная кровь хлынула из ран, мгновенно окрасив его одежду в багровый цвет. Тамура Шиндзи, превозмогая боль, метнул в Икару куна и быстро отступил назад. Шаринган Икару стремительно завращался, мгновенно зафиксировав приближающееся оружие. Протянув левую руку, он поймал кунай прямо в воздухе, а затем одним движением запястья отправил его обратно. Чувак, лезвие пронзило плоть. Тамура Шиндзи почувствовал острую боль в груди и рухнул на землю. Опустив взгляд, он увидел собственный кунай, теперь торчащий прямо в его сердце. «Ты!» С трудом подняв голову, он посмотрел на Икару, пытаясь что-то сказать, но произнеся лишь единственное слово, его глаза потускнели, жизнь покинула его. В это время другой Джонин Тумана, все еще радовавшийся своему спасению, не мог поверить, что в мгновение ока товарищ, только что спасший его из опасности, так внезапно погиб. Это ввело его в ступор. Однако то, что противник был ошеломлен, не означало, что Икару тоже будет бездействовать. Заметив краем глаза, что Джонин внезапно остановился, Икару без колебаний применил технику мгновенного меча, устремившись к нему. Когда Икару уже был готов нанести удар мечом, Джонин Тумана наконец пришел в себя. Он поспешно поднял кунай, блокируя атаку. Но его навыки ближнего боя были весьма посредственными, а теперь, потеряв инициативу, Он совершенно не мог противостоять Икару. За несколько движений Икару нашел уязвимое место и оставил на его теле рану. Хаймэм. Приглушенный стон вырвался из уст Джонина Тумана. Воспользовавшись моментом, он увеличил дистанцию, быстро оглядел окрестности и, не колеблясь, ринулся к двум другим сражающимся джонинам. Там два джонина Канахи сражались один на один с двумя джонинами Тумана. Его присоединение к бою явно было попыткой запутать ситуацию и, используя помощь товарищей, найти шанс выжить. Увидев это, Икару не стал преграждать ему путь. Это было не случайно, он сам собирался присоединиться к тому сражению, и теперь этот раненый противник, отправившись туда, мог отвлечь внимание двух вражеских джонинов, что было только на руку. Вскоре началось сражение шестерых. Икару больше не мог сосредоточиться на одном противнике, но и шиноби Тумана тоже не могли сконцентрироваться только на нем. Таким образом, хотя бой и затянулся, для Икару это не представляло реальной опасности. Все, что ему нужно было сделать, найти подходящую возможность для решающего удара. Кроваво-красный шаринган непрерывно вращался, пока Икару отражал атаки окружающих его шиноби Тумана и одновременно внимательно наблюдал за движениями каждого из них. Благодаря мощной проницательности шарингана, он быстро выявил определенные привычки джонинов Тумана. Эти почти инстинктивные движения стали ключом к созданию необходимой ему возможности. В какой-то момент Икару оказался зажат между двумя противниками и был вынужден отступить. Видя это, один из джонинов Тумана, практически не раздумывая, бросился в погоню, направив кунай прямо в горло Икару. По его движениям нетрудно было заметить чрезвычайно агрессивный стиль боя, и даже столкнувшись с Икару, его жажда атаковать нисколько не уменьшилась. Возможно, с его точки зрения, он действовал в интересах команды, создавая возможности для товарищей своими активными действиями. Но для Икару это была лишь предсказуемая боевая привычка противника. На протяжении всего сражения, когда кто-либо из их группы отступал, этот джонин Тумана всегда бросался в атаку, если видел шанс. Именно поэтому Икару воспользовался этой привычкой, создав такую возможность. Глядя на джонина Тумана, стремительно приближающегося к нему, Икару с некоторой наигранной растерянностью поднял свой длинный меч, блокируя атаку куная противника. Заметив едва уловимое изменение в эмоциях Икару, Китана Ичиро слегка ухмыльнулся и уже собирался взмахнуть кунаем для следующей атаки. Как говорится, один быстрый шаг ведет к череде быстрых шагов. Если бы он воспользовался этой возможностью и продолжил атаковать, то мог бы в кратчайшие сроки полностью подавить Икару. Тогда, при удобном случае, его соратники могли бы нанести удар, и если не убить Икару, то хотя бы тяжело ранить. Однако, его намерения были благими, но, к сожалению для него, Икару не собирался предоставлять такую возможность. Почти в тот же момент, когда противник начал вторую атаку, Икару молниеносно вытянул левую руку. В его ладони бесшумно сформировался светло-голубой шар чакры, который он резко вдавил в живот стоящего перед ним джонина Тумана. Это было не какое-то обычное ниндзюцу, а мощная техника ранга без печатей, Расинган. Глава 606. Мощь ускорения пух фонтан свежей крови вырвался изо рта джонина Тумана. Его тело отлетело назад и с силой ударилось о дерево. Приняв тяжелый удар спиной, он снова выплюнул большое количество крови, а когда окончательно рухнул на землю, уже не мог подняться. Очевидно, что даже настоящий джонин не способен выдержать удар Расингана без предварительной защиты. Китана. Капитан Китана. Увидев тяжело раненого Китана Ичиро, два голоса раздались один за другим, от второго джонина Тумана и от Такубицу джонина, которого преследовал Икару. В их голосах явно слышалась паника. Если даже они так реагировали, что говорить об остальных шиноби Тумана? Все, кто видел происходящее, едва могли скрыть выражение ужаса на своих лицах. Однако, в отличие от их паники, сражающиеся с ними шиноби Канахи, будь то двое джонинов или другие чунины и генины, проявляли заметную радость. Их боевой дух значительно поднялся. Изначально они были стороной, окруженной ниндзя Тумана, и даже когда Икару привел подкрепление, они все еще уступали в численности и силе. Теперь же, после того, как Икару последовательно убил двух джонинов, эта небольшая разница в силе уже не имела значения. Икару быстро окинул взглядом поле боя, замечая выражение лиц всех присутствующих. Затем, не обращая внимания на тяжело раненого Китана Ичиро, он устремился прямо к Такубицу джонину Тумана, которого преследовал ранее. Он хотел на одном дыхании полностью сломить психологическую защиту Шиноби Тумана. Только так можно было как можно быстрее закончить сражение. Несмотря на то, что они уже превратили неблагоприятную ситуацию в преимущество, и казалось, что если продолжить бой, они смогут полностью уничтожить всех присутствующих Шиноби Тумана, на самом деле это было не так. Судя по текущей обстановке на поле боя, Икару был почти уверен, если продолжать затягивать, неизбежно прибудет другое подкрепление Шиноби Тумана. К тому времени большое сражение станет неизбежным. Хотя Икару не беспокоился о своей безопасности, имея выбор, он все же предпочел бы не быть втянутым в это. По сравнению с резней с Шиноби Тумана, он больше любил спокойно тренироваться. Недавно его стихия ветра, вакуумная сфера и три другие техники ниндзюцу были полностью освоены, а следующим шагом был Расинган. Судя по текущему прогрессу, самое раннее сегодня или самое позднее завтра, он сможет успешно повысить уровень этой техники. К тому времени у него появится еще одна совершенная техника ранга, причем атакующего типа. Это будет полезно как для повышения его общей силы, так и для освоения стихии ветра, вращающегося сюрикена. Имея такую цель, откуда у него могли взяться лишние мысли о сражении с Шиноби Тумана, если бы он не оказался в самом центре водоворота событий, из которого временно не мог выбраться, он бы даже не захотел приходить на это последнее поле боя. Пока различные мысли проносились в его голове, Икару уже достиг своей цели. Свист длинный меч взмахнул, сверкнув лезвием. Икару почти одновременно применил технику иллюзорного меча и технику теневого меча. Три иллюзорных и три реальных, всего шесть теней клинка последовательно атаковали цель с разных углов. Однако, в отличие от Тамуры Шинджи, стоящий перед ним Такубицу Джонин Тумана обладал более острым восприятием и сразу распознал три иллюзорные тени клинка, созданные техникой иллюзорного меча. И все же, даже этого было недостаточно, чтобы отразить атаку Икару. Действительно, его восприятие было острее, чем у Тамуры Шинджи, но способности ближнего боя значительно уступали. Таким образом, даже распознав три иллюзорных клинка и исключив три ложных варианта, он все равно не мог заблокировать оставшиеся три реальных тени клинка. В конечном итоге ему все же пришлось отступить. Только тот факт, что когда Икару тяжело ранил Китана Ичира, расстояние до него было относительно большим, давал ему время для реакции. Иначе, с такими навыками ближнего боя, его судьба не была бы лучше, чем у Тамуры Шинджи. Промахнувшись одним ударом, Икару без промедления сделал шаг вперед, следуя за отступающими шагами противника, и снова взмахнул мечом. На этот раз времени было слишком мало, и у него не было возможности применить технику иллюзорного меча или технику теневого меча. Но даже так, стоящий перед ним Такубицу Джонин Тумана мог только обороняться. Дзинь-дзинь-дзянь раздались четкие звуки столкновения металла. Как и недавно, после того как Икару прижал его в ближнем бою, всего через несколько приемов на теле противника появилась еще одна рана от его меча. Осознав, что дела плохи, несколько чунинов тумана с неплохой силой окружили их, пытаясь помочь своему товарищу выбраться. Первыми в атаку пошли более десятка сюрикенов, устремившихся к разным частям тела Икару. Активировав шаринган, он накинул взглядом все метательные звезды, охватив полную картину атаки, а затем взмахнул длинным мечом, легко отразив каждый сюрикен. После этого он намеревался продолжить преследование Такубицу Джонина Тумана. Но в этот момент волна чакры донеслась со стороны одного из деревьев. Икару повернул голову и увидел, что Чунин Тумана уже завершил складывание печати и вышел из-за дерева. Он раскрыл рот, явно собираясь применить какую-то технику ниндзюцу. Лицо Икару оставалось невозмутимым. Он поднял левую руку, молниеносно сложил печати и почти мгновенно применил технику «Стихия огня». Техника великого огненного шара. Пух поток пламени вырвался из его рта, мгновенно превратившись в огненный шар, который, быстро вращаясь, устремился к Чунину Тумана. К этому моменту Чунин Тумана лишь успел выпустить струю воды изо рта. В момент столкновения двух техник раздалось громкое шипение. Ша-ша-ша, и образовалось большое количество водяного пара, похожего на белый туман, мгновенно окутавший огромную область вокруг. Подождите, внезапно Икару поднял взгляд и осмотрелся, сразу осознав, что этот белый туман был не только водяным паром, но и искусственно созданной дымкой. Кто-то воспользовался возможностью применить стихию воды. технику скрытого тумана», — мысленно отметил он, одновременно отпрыгивая с места. Вжух-вжух-вжух, несколько кунаев полетели в его сторону и вонзились в землю. В следующий момент вспыхнул яркий свет, прикрепленные к кунаям взрывные печати внезапно сдетонировали. Появились огненные шары, рассеивая окружающий белый туман. В то же время от центра взрыва быстро расходились во все стороны ударные волны. «Он мертв?» — тихо спросил кто-то в белом тумане. Однако, прежде чем кто-либо успел ответить, внезапно налетел порыв сильного ветра, и в мгновение ока окружающий белый туман был рассеян. Более того, окружающие большие деревья затрепетали на ветру, и множество листьев осыпалось, создавая настоящий листопад в этой области. «Осторожно!» — внезапно раздался чей-то испуганный крик. В следующий момент послышался звук лезвия, разрезающего плоть. Все увидели, как силуэт Икару возник рядом с одним из чунинов тумана. Его длинный меч перерезал горло противника, задев и сонную артерию. Хлынула кровь, казалось, вот-вот обрызгав Икару. Внезапно вокруг его тела засияло лазурное свечение. В следующий момент он исчез с места, а когда вновь появился, то оказался рядом с другим чунином тумана. Дзинь, этот чунин тумана среагировал довольно быстро, отразив его внезапный удар мечом. К сожалению, это ему не помогло. Почти в момент их противостояния Икару вытянул левую руку и снова применил Расинган уровня 8, приближающийся к уровню 9, вдавив его в грудь чунина тумана. Хруст-хруст-хруст, раздался звук ломающихся костей. Стоящий перед ним чунин тумана резко выплюнул большое количество крови, а затем его тело отлетело назад. Глава 607. Смертоносное устрашение. Убив двоих, Икару не остановился. Его тело вновь окутало голубое сияние, и он мгновенно применил технику мгновенного меча, оказавшись перед еще одним чунином тумана. Дзинь, длинный меч и кунай столкнулись, высекая искры. Чунин тумана боковым зрением заметил, как Икару поднимает левую руку, и, вспомнив недавнюю участь своего товарища, спешно оттолкнулся ногами от земли. Используя силу отдачи от столкновения с кунаем, он попытался отступить назад. Однако поднятая рука Икару была лишь обманным маневром. В момент, когда их взгляды пересеклись, он активировал иллюзию Шарингана. В одно мгновение сознание чунина тумана погрузилось в иллюзию. Икару сложил левую руку лезвием и сделал режущее движение у горла противника. В следующий момент хлынула кровь. На горле, которого он даже не коснулся, словно от настоящего острого лезвия, появилась глубокая рана. Это была не иллюзия, а настоящая рана, нанесенная Икару с помощью скальпеля чакры. Теперь, владея различными техниками, он мог расправиться с обычными чунинами практически без усилий. Игнорируя чунина тумана, который задыхался и освобождался от гендзюцу, Икару вновь вспыхнул голубым светом и появился перед другим ближайшим чунином тумана. Но на этот раз, прежде чем он успел атаковать, в его сторону полетело несколько сюрикенов. Скользнув взглядом в сторону, он увидел, что атаковали несколько других чунинов тумана. Очевидно, после его трех последовательных атак, они заметили закономерность и поняли, что он выбирает ближайшую цель. Поэтому они заранее подготовились. С их скоростью реакции, если бы они атаковали после его появления, было бы уже поздно. Однако, даже когда противники предугадали его действия, Икару нисколько не растерялся. Отказавшись от атаки на чунина перед собой, он несколькими стремительными движениями легко уклонился от летящих сюрикенов. Более того, он мгновенно определил позиции нападавших и метнул в них свои сюрикены. Эта молниеносная смена от обороны к атаке застала чунинов тумана врасплох. Воспользовавшись моментом, Икару выбрал одного из них и применил ниндзюцу, технику теневого клонирования сюрикена. Мгновенно тот единственный сюрикен, летящий в чунина тумана, размножился, превратившись в несколько десятков. Все устремились к цели. Увидев это, чунин тумана заметно изменился в лице. Однако его навыки были неплохи, и хотя времени на реакцию оставалось мало, он успел в последний момент применить технику подмены. Тук-тук-тук, прозвучала серия глухих ударов. Большинство теневых клонов сюрикена Икару вонзилось в деревянное бревно. Неподалеку, за большим деревом, показался чунин тумана. Хотя его лицо выражало испуг, в глазах читалась радость от того, что он избежал смерти. Однако не успела эта радость полностью отразиться на его лице, как другой чунин тумана, находившийся напротив, крикнул ему: «Осторожно!» Говоря это, тот неотрывно смотрел ему за спину. Только тогда он заметил, что место, где раньше стоял Икару, опустело. Тут же холодная капля пота скатилась по его лбу. Он бросил взгляд назад и, хотя не увидел никого, тень на земле ясно говорила, что кто-то стоит прямо за ним. В этот момент его мозг работал с бешеной скоростью, мгновенно рассчитывая по тени положение человека позади него. Затем он взмахнул рукой, пытаясь обратным движением вонзить куной в шею того, кто стоял сзади. К сожалению, хотя его мозг отдал этот приказ, тело не успело выполнить его. Почти в тот же момент, когда он принял решение, его обзор внезапно поднялся и завертелся, и последним, что он увидел, было обезглавленное тело и знакомый силуэт. Это я. В момент, когда он увидел обезглавленное тело, в сознании Кикуты Сатоши мелькнуло понимание. Затем он перевел взгляд на знакомый силуэт позади тела, его глаза были полны сожаления. Икару, словно почувствовав его сожаление, поднял глаза и посмотрел на него. В одно мгновение два кроваво-красных глаза Шарингана заполнили все поле его зрения, заставив последние остатки сознания рассеяться. Икару с бесстрастным лицом отвел взгляд, отступил на два шага, избегая фонтана крови, хлынувшего из шеи противника. Убив подряд трех человек за считанные мгновения, он настолько поразил всех вокруг, что даже когда теперь неподвижно стоял на месте, никто не осмеливался напасть первым. Окинув их взглядом, Икару взмахнул рукой, стряхивая кровь с лезвия, а затем повернулся к Такубицу Джонину Тумана. Именно он применил недавно стихию воды, технику скрытого тумана, выбрав отличный момент, но Икару легко рассеял ее одной стихией ветра, великим порывом. Это сделало его присутствие почти незаметным. Однако он все же был Такубицу Джонином, и его приоритет был намного выше, чем у окружающих чунинов и генинов тумана. Поэтому Икару лишь на мгновение задержался, прежде чем снова броситься на него. В этот момент окружающие чунины и генины тумана, устрашенные его мощью, не осмеливались вмешаться, а джонины тумана вдалеке были окружены двумя джонинами Конохи и сами едва справлялись. Вынужденно, Такубицу джонин тумана мог только стиснуть зубы и принять бой. Что касается бегства, это явно было нереально. Скорость Икару значительно превосходила его собственную, и он не смел повернуться к нему спиной. Дзинь-дзинь-дзинь, вновь раздались звуки ожесточенного боя. Икару непринужденно использовал различные техники меча, легко подавляя Такубицу Джонина Тумана. Однако теперь, когда тот принял на себя атаку лицом к лицу, окружающие чунины Тумана наконец очнулись от оцепенения и начали применять различные техники, пытаясь сдержать Икару. К сожалению, их сил было недостаточно, и дистанционные атаки почти не отвлекали его внимания. Так, спустя немного времени, он нанес Такубицу Джонину Тумана еще одну рану. Это была уже третья рана, которую он оставил на его теле. Хотя эти раны не были глубокими и не могли сразу лишить противника подвижности, большая потеря крови начала сказываться на его состоянии. В какой-то момент Икару, уловив возможность, уклонился от нападения нескольких чунинов тумана сбоку и одновременно применил ниндзюцу, стихию огня, технику великого огненного шара. В этот момент расстояние между ним и Такубицу Джонином Тумана было небольшим, оставляя тому очень мало времени на реакцию. В этот критический момент проявилось преимущество его обостренного восприятия. Почти в то же мгновение, когда Икару выпустил огненный шар, он отпрыгнул в сторону. Бум! Огненный шар, выпущенный Икару, ударил в большое дерево позади, взорвался, оставив обугленную воронку. По краям воронки все еще горело пламя. Икару скользнул взглядом к только что увернувшемуся Такубицу Джонину Тумана, внезапно изменил печати и сразу применил еще одно ниндзюцу, технику огненного феникса. Пуф-пуф-пуф, множество огненных шаров вылетело из его рта, словно пули, устремившись к противнику. На этот раз тому не так повезло. Хотя он избежал попадания в жизненно важные органы, его тело получило множество ранений. Глава 608. Жнец на поле боя. Свист, свист, свист. Несколько кунаев прорезали воздух, летя сбоку. Икару слегка повел ухом и, не оборачиваясь, по одному лишь звуку определил угол атаки сюрикенов. Одним плавным движением он уклонился от нападения, после чего с силой оттолкнулся ногами от земли. Его тело, словно выпущенное из пушки ядро, рвануло вперед, и в мгновение ока он настиг отступающего раненого особого джонина тумана. Однако в этот момент туманный шиноби внезапно обернулся и метнул несколько тонких стальных игл. Синбоны. Мгновенно определил оружие противника Икару. Его шаринган быстро завращался, отслеживая траектории полета игл, и с металлическим звуком он выхватил длинный меч с пояса. Раздалась череда звонких металлических ударов, и Кару, ловко маневрируя клинком, точно отбил все летящие в него иглы.